«Да», — сказал Чик, — «это смешная игра». «Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет?» — сказала она, и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто. «Расскажи», — ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность. «Когда мы с папой были в санатории», — начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже. «Так там был один мальчик», — продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть. «И у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да-да, Чик, два раза, я помню». Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три. У Чика дух захватило от этой откровенности. «Вот богатые», — подумал он, — «им ничего не стыдно». В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем речь. «Я не глухой, можешь пальцами не показывать», — сказал Чик. «А у тебя, Чик, было свидание?» — спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. Вдруг догадался Чик, — «она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня». «Все это глупости», — сказал он, сурово отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось. После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, пока Мистон не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона. А те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами. Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне. Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел. «Как ты думаешь?» — спросил он у нее, когда кончились пистоны. «А целую коробку твой папа мне подарил бы?» «Конечно!» — просияла Ника и царственно махнула рукой. «Он даже целую коробку конфет может подарить!» Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился. Чик все еще сидел на лозе и гладил белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лесик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним? Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснущатого лица, подошла к Чику. «Хватит?» — спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать. «Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула. «Ладно», — сказал Чик, — «ничего». «Можно мне скакалку взять?» — спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она, как ни в чем не бывало, продолжала прыгать. «Может, ты еще куклу возьмешь?» — сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны. «Куклу! Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит. Наконец появился Оник. «Пахан кушать заставил», — сказал он с отвращением, и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана 10 и 15 копеек. «На копилку», — сказал Оник и протянул деньги Чику. «О, молодец», — сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали. Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома богатого портного.